Отмена Цукихи. Часть первая. Отчет номер 2761 о наблюдении за угасающей птицей, известной как Рараги Цукихи. Составитель. Ананоки Йоцуги. То есть я. Я, ребятки. Ей, пис-пис. Почти полгода прошло с тех пор, как я начал... Йоцуги говорит о себе в мужском роде. Вести наблюдение за вечной странностью, угасающей птицей, ныне временно пребывающий в облике Рараги Цукихи. На сегодняшний день ни в самой цели, ни в ее поведении не замечено ничего подозрительного. Разумеется, объектом моего наблюдения выступает исключительно Рараги Цукихи и никто другой. Хотя, если отмечать какие-либо перемены, можно сказать, что она часто меняет свою прическу. Однако пытаться искать в этом какой-то глубинный смысл напрасно. Один из иероглифов в слове «напрасно» также означает «шерсть» или «волосы». И вообще, говоря откровенно, в ее нынешнем образе жизни, на мой взгляд, почти нет никакого смысла. Она продолжает жить по инерции, повинуясь лишь биологическому инстинкту. Подражая живому существу, действует спонтанно. Под влиянием момента запросто выходит из себя и никогда не делает то, что ей неприятно. Мой объект – странность. Злой дух, монстр и бессмертное создание. И несмотря на это, она ведет себя как живое существо. Я прекрасно понимаю, кто такая Рараги Цукихи на самом деле, но никак не возьму в толк ее поведение. Она производит впечатление обычного человека. Другими словами, если Рараги Цукихи мимикрирует на таком уровне, что способна легко обмануть наметанный глаз помощника-специалиста, то есть меня, значит, эту угасающую птицу ни в коем случае нельзя недооценивать. Несмотря на то, что проблема вокруг храма Северной Белой Змеи, долгое время преследовавшая Гаэн-сан, уже полностью разрешена, она так и оставила меня в доме семьи Арараги, куда до этого я был заслан по приказу. И о причине ее решения остается только догадываться. Раньше, когда я присматривала за Арараги Кайоми, мне было сказано между делом наблюдать за его сестрой. Но теперь, после того, как его признали безобидным, я, видимо, должен следить за поведением Рараги Цукихи, поскольку высока вероятность, что ситуация выйдет из-под контроля, и тогда мне придется начать действовать. Надеюсь, я правильно понял замысел Гаэн-сан, а иначе какой из меня Шикигами? Сейчас, по прошествии времени, можно с уверенностью заявить, что Рараги Цукихи стояла у истоков кризисных ситуаций, которые то и дело вспыхивали в этом городе. Я не преувеличу, если скажу, что она была вовлечена во все, когда и что бы здесь ни случилось. Арараги Цукихи находилась в центре водоворота событий. Угасающая птица кружилась посреди вихря пламени. У этой странности, собственно говоря, нет никакой цели. А злой умысел в ее действиях уж тем более отсутствует. Однако вокруг бессмертной сущности неминуемо возникает искажение. Это диктует сама природа странности. Когда оказывается какое-то воздействие, оно влечет за собой также и негативный эффект. Очевидно, что личность и поведение Арараги Кайоми формировались под влиянием со стороны членов его семьи. Тем не менее, можно предположить, что величайшее воздействие на него оказало самая младшая из двух сестер, вместе с которой он рос. Я не стану говорить о том, хорошо это или плохо. Это выходит далеко за рамки понятия «добры и зле». И не идет ни в какое сравнение со спором о совершении правильных поступков против исправления ошибок. К слову, на мой взгляд, сам факт того, что такое создание, такое немыслимо противоестественное создание, существование которого претит самой природе, отстаивает справедливость и здравый смысл, вызывает гомерический хохот. Мне прямо захотелось выйти из роли надзирателя и, забывшись, отсчитать ее, как это сделал Буцукоми. И все-таки я считаю, что роль надзирателя не для меня. Пусть в центре по контролю, куда отправляю свои отчеты, мне позволят своевольничать. Однако с учетом того, что Гаэн-сан приняла такое решение и разместила меня в этом доме, где, по ее мнению, я буду на своем месте, на то есть определенная причина. И заключается она в том, что наблюдать за бессмертной птицей Фениксом, которая на самом деле является угасающей птицей, должна такая же бессмертная странность. Что контролировать странность, притворяющуюся человеком, должна странность, ранее бывшая человеком, созданная из его останков. Более того, когда объект попытается расправить свои огненные крылья, чтобы сжечь дотла все, что его окружает, когда он покажет себя бессердечным монстром, достойным лишь отвращения, я не отступлю, не пощажу, не забудусь, не ошибусь, и смогу оборвать его блистательный полет. Одним наблюдением с моей стороны этот феникс не отделается.